Первой мировой войне нет жертв, одни виновники, в том числе и российские генералы во главе с бездарным самодержцем. Россия ломанулась в Великую войну, будучи к ней совершенно не готова. В качестве свидетеля имеет смысл пригласить генерала Деникина. Положение русских армий и флота после Японской войны, истощившие материальные запасы, обнаружившие недочеты в организации обучения и управлении, были поистине угрожающим. По признанию военных авторитетов, армия вообще до 1910 года оставалась в полном смысле беспомощной. Только в самые последние передвойной годы, 1910-1914, работа по восстановлению и реорганизации русских вооруженных сил подняла их значительно, но в техническом и материальном отношении совершенно недостаточно. Закон о постройке флота пришел только в 1912 году, а до того великие князья упоенно разворовывали огромные деньги из флотских сумм. Так называемая «большая программа», которая должна была значительно усилить армию, была утверждена лишь в марте 2014 года. Так что ничего существенного из этой программы осуществить не удалось. Корпуса вышли на войну, имея от 108 до 124 орудий против 160 немецких и почти не имея тяжелой артиллерии и запаса ружей. В числе главных причин этого Деникин называет нашу инертность, бюрократическую волокиту, бездарность военного министра Сухомлинова, совершенно невежественного в военном деле. Очень быстро, в первые же месяцы, была уничтожена в боях кадровая армия, в том числе и гвардия, и под ружье хлынул поток мужиков, а в офицеры военного времени стали массами производиться всевозможные интеллигенты, штатские либералы, что потом сыграло скверную роль, потому что и крестьяне, и зауряд-прапорщики стали горючим материалом. А, впрочем, откуда было взять других офицеров? Окончательно сгнившее к тому времени дворянство российское надеть погоны не стремилось. Вот еще несколько сухих цифр. Во Владимирском юнкерском училище из 314 юнкеров только 25 дворянских детей. К началу Первой мировой войны из 48 тысяч офицеров и генералов дворяне составляли только 51%, при том, что всего в стране тогда насчитывалось примерно 250 тысяч дворян призывного возраста, годных для службы. Да и среди тех, кто погоны все же надел, немалый процент составляли инородцы, прибалтийские немцы, кавказцы, среднеазиаты вроде хана Нахичеванского, калмыки, бурятские казачьи офицеры, да и евреи, кстати, тоже. Великороссы, увы, пример являют печальный. Не хватало артиллерии. Из-за упоминавшейся нами продажности иных великих князей, за хорошие взятки привязавших русскую артиллерию к французским заводам, хотя была возможность вооружить армию большим количеством гораздо более лучших германских пушек, не хватало снарядов. Во многих мемуарах времен Первой мировой войны описывается этот тосклевый ужас, когда Тевтон засыпает наши позиции ливнем снарядов, выкашивая роты и батальоны, а у нас пара снарядов на орудие. Не хватало пулеметов, потому что русский военный теоретик генерал Драгомиров был их категорическим противником, считая, что подобное транжирство патронов ни к чему. Героический русский солдатик с ружьецом времен русско-турецкой войны всех супостатов и так одолеет прикладом и штыком молодцом. А у немцев к тому времени в войска стали поступать автоматы. У наших, правда, тоже появились к 1916 году автоматы Федорова, но их не на фронт посылали в первую очередь, а вооружали ими воинские части, охранявшие императорскую фамилию. Точно так же обстояло и с действительно отличными, передовыми для своего времени зенитными орудиями. Новейшие установки, 76-миллиметровые пушки Лендера и 44-миллиметровые автоматические оружия Виккерса не на фронте стреляли по многочисленным самолетам противника, а были сосредоточены исключительно вокруг Царского села, куда ни вражеский аэроплан, ни дирижабль просто физически не могли долететь. Кстати, и линкоры-дредноуты типа «Севастополь», не сделавшие за всю войну ни одного боевого выхода в Балтийское море. Такое впечатление предназначались опять-таки исключительно для защиты августейшего семейства. Надо сказать, что российский флот в Первую мировую показал себя далеко не лучшим образом. Балтийский был заперт немцами в одноименном море. Что же касается Черноморского, то это вообще позорище. Всю Первую мировую в Черном море нагло и безнаказанно болтались два немецких крейсера — «Гебен» и «Бреслау». Только два! И многочисленный Черноморский флот под командованием Колчака так и просидел на своих базах, ни разу не предприняв маломальски серьезной попытки прижать своими немаленькими силами нахальных тевтонов. Пенители морей, твою мать, быдло! Не хватало самых обычных винтовок. Их скупали по всему свету, вплоть до Мексики и Японии. Самые разные образцы, каждый со своими патронами, не подходившими к другим. Было даже предложение, ввиду нехватки винтовок, вооружить солдат топорами на длинных древках. Русским солдатам предстояло идти в атаку со средневековыми алебардами, в то время как в прочих европейских армиях массово появились не только легкие удобные ручные пулеметы и автоматы, но и боевые самолеты всех видов, танки, броневики, рации, экскаваторы для рытья окопов, трактора, а немцы даже совершили нападение на английский порт Ньюпорт с помощью радиоуправляемых катеров, начиненных взрывчаткой, направлявшихся на цель радистом самолета. Русская армия швырялась в сражение совершенно неподготовленной. Союзники, то и дело терпевшие поражение, панически просили помочь, и полк за полком ложился костьми, спасая братьев по оружию. Во Францию был отправлен многочисленный русский экспедиционный корпус, потому что французы уже не способны были толком защищаться на своей родной земле. Корпус этот, в котором, кстати, воевал будущий сталинский маршал Родион Малиновский, хлебнул лихо сполна в 17-м, когда при известии о русской революции солдаты отказывались воевать, французы их расстреливали из пушек и пулеметов, перевезли русских в Африку, где держали на положении каторжных, жертвы неисчислимы. Когда после первых успехов грянуло всеобщее отступление 15-го года, военный министр генерал Поливанов на прямые вопросы, что же он теперь намерен делать, отвечал, его подлинные слова: «Уповаю на пространства непроходимые, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси». Однако грязь случалась далеко не всегда, и супостат пер вперед. Генерал Корнилов, например, самым бездарным образом сдал немцам Ригу. И ничего, не застрелился, с красным бантом шлялся во времена февраля. Генерал Русский признавался членом кабинета министров: «Современные требования военной техники для нас непосильны. Во всяком случае, за немцами нам не угнаться». Подобных отзывов тьма на всех уровнях. И советские историки, и вполне антисоветские элементы до сих пор полоскают имя изменника и предателя генерала Ренненкампфа, якобы главного виновника сокрушительного поражения армии генерала Самсонова в Мазурских болотах.